совсем не похоже, совсем другое. В глазах Пахомыча тоска. «Чего гадаешь?» – просыпается Чураков. «Конечно, будет не так. Придем, увидим». «Ну и бугай ты, Иван. У тебя что, нервов нет?» «Почему нет? Просто раньше времени нечего слякоть разводить. Давайте спать». Но не спится. А вскоре команда на обед разводит их по своим взводам. Гремит котелками батальон. Тянутся все к кухням, от которых пар валом и запах пшенки.